Глава 24. «И в чем же сложности?» — спрашиваю я. «Погоди». Людмила Прокофьевна встает со своего места и проходит мимо меня, окатываясь запахом дорогих духов. «Это точно. Не Красная Москва. Я невольно раздуваю ноздри, улавливая знакомый запах. Черт возьми, да это же Шанель. Та самая номер 5, нестареющая классика». Интересно, их тоже подарил кто-то из поклонников или заведующая сама себя побаловала? По идее, вполне может себе позволить. Из недолгого опыта нашего общения я убедился, что хватка у нее стальная, и возможность получить дополнительный к официальной зарплате доход эта дама не упустит. Возвращаясь к столу, она вроде как невзначай касается моего плеча, и от этого мимолетного прикосновения мое тело вдруг словно пробивает электрическим током. Черт, невероятная женщина. В масштабах нашей провинции так просто бриллиант. У нее же поклонников должно быть море. Она сидит в своей коморке, словно в берлоге. Почему? Загадка. «Нравится?» — спрашивает Лемон. Я даже не глядя по ее словам слышу, что произносит она это с улыбкой. Значит, догадалась я о произведенном эффекте и о моей реакции. «Приятный запах», — говорю. «У вас в универмаге такие продаются?» «А тебе зачем?» — удивляется она. «Маме хочу подарить». Улыбка Лемон становится шире. «Нет, к сожалению, сейчас таких духов нет», — объясняет она. «Давно не завозили». «Жаль», — я пожимаю плечами. «Так что там со свадьбами? В чем сложности?» «Ты погоди, не спеши». Лемон смотрит на меня задумчиво. «Ты ведь теперь за деньги их снимать будешь? Не бесплатно, как у Авдеевых?» «Разумеется, Людмила Прокофьевна», — говорю, — «в этом и весь смысл». «Тогда объясни мне, слабой одинокой женщине, какую пользу буду с этого иметь я?» Она наклоняется вперед, глядя на меня с лукавинкой. «Ну вот это уже деловой разговор, думаю. А то я уж удивляться начал, с чего такая мощная артиллерийская подготовка. Кофе, духи. А меня, оказывается, уже походя по плинтусу размазали». Лишили всякой потенциальной способности к сопротивлению. Ну-ну. А что очаровательная и слабая женщина хочет за свои необременительные хлопоты, интересуюсь? Ну, она задумчиво накручивает на палец прядь волос. Все зависит от того, сколько ты рассчитываешь получить за свои труды. Тому, что Лемон подняла эту тему, я даже рад. Я прекрасно понимаю, что на чистом энтузиазме Людмила Прокофьевна помогать мне не будет. Может быть, поначалу 1-2 раза на чистом любопытстве, но уж точно не на постоянной основе. Благотворительность ей чужда, но даже не в силу какой-то особой жадности или черствости. Ей попросту неинтересны люди, которые нуждаются в подачках. Она скорее кошечку бродящую накормит. Избытка клиентов я не испытываю, обо мне еще попросту никто не знает. Мало того, что я предлагаю совершенно новую услугу — постановочное художественное свадебное фото. Такое сейчас попросту никто не делает, поэтому и объяснить потенциальным клиентам непросто, за что они должны отвалить свои деньги. Так еще и репутация не наработана. А вот заведующая, чувствую, заинтересовалась, можно сказать, поверила в меня, потому что коммерческий интерес с ее стороны — это самое наглядное проявление. «Я человек в этих делах неопытный, — говорю. Понятия не имею, сколько люди готовы за это платить. Может быть, вы мне подскажете?» «С альбомом?» — уточняет она. «Конечно, с альбомом», — говорю, выкладывая прихваченный специально для этих целей еще один экземпляр свадебного альбома Авдеевых. «Тут ведь непростые фотографии. Их любой может сделать. Тут товар штучный, уникальный. Вопрос престижа, чтоб такое было». «Ну, если с альбомом», — задумчиво тянет Лемон, — «рублей 50», — выдает она, сама наблюдая за моей реакцией. «Ну, тогда даже смысла нет возиться», — говорю. «Я лучше в телепень поеду, на химзаводе работников на пропуска фотографировать. Времени меньше, а денег больше». Лемон посмеивается. «А говоришь, не понимаешь ничего в торговле? Я могу попробовать предложить за 100». Задумчиво растягивает слова Лемон. «Но ты же должен понимать, что свадьба фотографиями не ограничивается. Там и других расходов немало». «Вот как раз это и может сыграть, — говорю. Люди уже готовы к тратам. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Там на один выкуп купюры летят девчонкам на конфеты. Молодые должны понимать, что они ведь не просто фотографа оплачивают. Они оплачивают память. Котлеты съедят, водку выпьют, а память останется. «Умеешь ты это дело красиво подать», — усмехается Лемон. «Ну что же, попробую это дело выставить как штучный товар». 10% ваши», — предлагаю. 30%, — фыркает в ответ Лемон. 15%. 25%. 20%, — говорю. «И с вас материалы на альбом. Картон, кайка и все остальное. Фотографическую часть беру на себя». «По рукам?» — соглашается она, протягивая мне ладонь. «Мне такая сделка выгодна вдвойне. И картон, и калька, и ватман числятся в составе дефицитных товаров. А теперь у меня голова болеть не будет над вопросом, как их достать. Ну, а теперь, когда мы обговорили свои интересы, говорю, может быть, вы откроете мне секрет? В чем же сложность этих свадеб?» «В людях, конечно», — вздыхает Людмила Прокофьевна. «В одном случае свою внучку замуж выдает отставной генерал. Не где-нибудь, а в Москве, в самом Министерстве обороны карьеру закончил. На пенсии, когда в отставку вышел, в родные места вернулся, домик себе отстроил, чтобы, значит, старость на лоне природы встретить». «А почему внучку?» — удивляюсь. «У нее что, родителей нет?» «Родители есть, но вот выдает именно он», — усмехается Лемон. «Ему теперь скучно курами да коровами командовать, так что у него вся родня строем ходит. Ты не сомневайся, все вопросы придется именно с ним решать». «Понятно, — говорю, — клиент не из легких. А живут они где?» «Да здесь, рядом с Кадышевым, — объясняет заведующая. Не то хутор у него, не то дача, не то крепость собственная». «Ну что, возьмешься?» «Если с ценой согласятся, то почему бы не взяться?» — пожимаю плечами. «Мне сейчас не до жиру, чтобы потенциальными клиентами разбрасываться. А кто второй, — спрашиваю, — уже заранее ожидая подвоха». Лемон не разочаровывает. «А вторая невеста у нас Зинаида Порфирьевна Филиппова», — говорит она. «Ого, как солидно! Удивляюсь. А почему с отчеством?» «Да потому что она не какая-нибудь там вертихвостка, а заведующая овощной базы. Так что, сам понимаешь, денег у нее куры не клюют. Замуж выходит в третий раз, но только особо вредная и придирчивая до крайности. Хуже Авдеевой, удивляюсь». «Авдеева по сравнению с ней милый котенок», — кивает Лемон. «Жених у нее лет на 7 моложе, так что право слова точно иметь не будет». «Ну, чего тут думать, удивляюсь. Беру обе, заверните». «Обе не выйдет, так как оба мероприятия в один день состоятся», — качает она головой. «Ну и что, — говорю, — вы и тем, и другим альбом покажите, пускай они думают». «А если оба согласятся?» Лемон приподнимает бровь. Кажется, ей правда любопытно, что я задумал. «А вы сделайте так, — предлагаю. Сначала покажите и тем, и другим альбом, и назначьте цену. А через пару дней перезвоните и скажите, что фотограф ну никак не может у них снимать, потому что у него другой вариант появился, мол, деньгами перебили. Нехорошо, конечно, но поскольку договоренности не было, то дело житейское. Они замену найти успеют, и мы никого не подводим». «Ах ты, прохиндей!» — у Лемона аж дух перехватывает. «То есть ты хочешь их поманить, а потом кусок из-под носа забрать?» «Именно, говорю. Каждый из семей будет считать этот альбом уже делом решенным. Раз это так, то можно и покочевряжиться, и цену позбивать, а можно и вообще отказаться. Но это будет их отказ и их решение. А вот когда их вещи у них заберут, да еще скажут, что она будет у кого-то другого вместо этого... Вот тогда я посмотрю на этих невест и особенно на их родственников». «Жестоко», — со смехом тянет Лемон. «Ты, Алик, в торговле не думал пойти? У тебя определенно талант в этой области». «Спасибо, — говорю, — но мне фотография больше нравится». «Это почему же?» — интересуется Лемон. «А фотографов девушки больше любят», — легкомысленно заявляю я. «Смотри, не запутайся в них и в девушках». С прищуром, говорит Лемон. «Как же я в них запутаюсь, удивляюсь. Они у меня все отфотографированы, подписаны и по полочкам в лаборатории разложены. Учет наше все». Пока заведующий хохочет, чайник выплевывает облачко пары и начинает бурлить. Людмила Прокофьевна принимается хозяйничать, засыпая в кружке растворимой пиле и вновь обдавая меня ароматом Шанеля, но на этот раз уже не в коммерческих интересах, а совершенно бескорыстно. Она беспощадно, даже с каким-то садистским удовольствием, скрывает пленку на коробке с конфетами трюфель, комкая ее в ладони. «Будешь?» — предлагает она, открывая коробку. «Угощайся, они вкусные. Это же подарок, уточняю». «И подарок не дешевый, думаю про себя. Такую вот коробочку хрен достанешь. Уж точно не считая моим шоколадкам цирк, с помощью которых я пытался пробудить у затворницы заведующей выброс гормонов радости». «И что мне теперь их под стекло ставить?» — с неожиданной злостью отвечает Лемон. «Ешь, — говорю, — пока я не передумала». Трюфели действительно оказываются очень вкусными. Никогда не считал себя особым сладкоежкой, но тут уминаю их буквально за обе щеки. На лице у Людмилы Прокофьевны появляется то самое умильно заботливое выражение, с которым женщины смотрят на едящих с аппетитом мужчин. Такое чувство, что, скармливая мне конфеты, она избавляется от каких-то моральных обязательств, которые накладывает на нее подарок прокурора Яцко. Мою шоколадку она сама съела, заботливо подбрасывает память. Вместе со мной под кофе. И от этой мысли на душе становится еще теплее. Допив кофе и договорившись встретиться в середине следующей недели, я вновь седлаю своего верного железного коня, заезжаю к Женьке, и мы, наплевав на дела и заботы, едем на речку, на тот самый пляжик, где в свое время жарили шашлык со студентками. Там до самой темноты проводим время в чудесном ничего не деланье. Валяемся на траве, купаемся до одурения, пока от холодной березовской воды зуб на зуб не перестает попадать, потом снова греемся на солнце. Я чувствую, как медленно по капле из меня уходит собранность и злость, которая поселилась внутри во время противостояния с Орловичем. Я вышел из всей этой ситуации победителем, хотя не сказать, что это было легко. Мир всеобщей социальной справедливости впервые повернулся ко мне другой стороной, круговой порукой людей с должностями и со связями, тех самых негодяев в кабинетах из кожи, о которых в моем будущем пел Бутусов. Ведь им всем было абсолютно наплевать в этой ситуации, кто прав, кто виноват. Неважно, что Орлович ради сиюминутной выгоды рискнул и своей, и чужой репутацией, подставив всех, кто с этим связан. Да, он сукин сын, но они выгораживали его, потому что он свой сукин сын, потому что в любой момент каждый из них может оступиться, и тогда остальные прикроют, отмажут. Так было и так будет в те времена, из которых я сюда попал. Можно ли в этой жизни что-то изменить? Да черт его знает, я не философ и не политик. Я всегда считал, что начинать надо с себя. Не уступать, даже если тот, кто пытается тебя прогнуть, во много раз сильнее. Гнуть свою линию, отвечать ударом на удар, заставлять считаться с собой и приучать к тому, что связываться с Аликом Ветровым будет себе дороже. Делай, что должно, и будь, что будет. Как-то так. «Мне Юлька свой телефон оставила», — говорит Джиндос. «Как думаешь, позвонить?» «А она в курсе, что ты в Рязанку поступать собираешься, интересуюсь?» «В курсе», — вздыхает друг. «И что говорит?» «Говорит, что внимался дурью и в Белоколодецк поступал». Женька неожиданно краснеет. «В кулинарный техникум». «Опа!» — удивляюсь я. Я, лежавший до этого на спине и любовавшийся облаками, перекатываюсь на локоть, с интересом глядя на приятеля. «Это с чего это она так решила?» «Да мы как-то днем ко мне домой заехали», — рассказывает он. «Ну, после того, как в полях катались, и у нас мопед сломался». Жиндос снова краснеет. «Так вот, она голодная была, я ей омлет приготовил. Юлька сказала, что такого омлета даже в Париже не пробовала». Он задумчиво молчит. «Она что, правда могла в Париже бывать, как ты думаешь? Или брешет?» «Все зависит от того, кто ее папа». Вот что я думаю. У моей блондинистой подружки Нади, как мне уже понятно, папа точно непростой. А детки таких родителей часто кучкуются. И дело тут не в социальных предрассудках, а просто старшее поколение проводит время вместе, а своих отпрысков сажает в одну комнату и говорит «дружите». Так будущее золотая молодежь вырастает вместе, можно сказать, с одной песочницы, так что вполне она могла быть в Париже. Выпендривается, конечно. Вместо этого говорю я вслух. Понравился ты ей. Вот она и набивает себе цену. Хмурое лицо Женьки разглаживается. Думаешь, позвонить? Только не сейчас, предлагаю. А в следующий раз, когда в Белоколодецк поедем, тогда и позвоним. А лучше заранее предупредим, чтобы не падать, как снег на голову. Да и договоримся, по городу погуляем. Серьезно? Женька радуется, как ребенок, которому пообещали встречу с живым Дедом Морозом. Но почему нет? Может быть, она и Надю с собой подтянет, размышляю. Вот вчетвером и погуляем. Ты у нас парень теперь денежный, я тоже не мимо проходил. В кино сходим, мороженого поедим. Вот ты здорово придумал. Женькина физиономия светится от счастья. Еще бы, отвечаю, все лучше, чем в трубку вздыхать. Ой, как я соскучилась. Ой, как я тоже соскучился. Сюсюкаю я, передразнивая. Мне самому эта идея нравится все больше. А уж если встреча с Юлькой удержит его от идеи поступать в военное училище, то за эту возможность нужно хвататься двумя руками. Ради этого я даже готов продолжить общаться с Надей, как там ее папа, несмотря на все ее далеко идущие планы. Тем более, что во всех остальных смыслах она мне очень нравится. «А когда поедем?» Тут же загорается Женька. «Можем на следующих выходных, предлагаю. Мне все равно нужно будет до города добраться, насчет документов узнать и вступительных экзаменов». «Так и не передумал насчет училища?» — спрашивает он. В его тоне слышится сомнение. «Ну да, с практически отличным аттестатом, который подпортили только две четверки на выпускных экзаменах, иду в учагу. Это форменный моветон. Корочка ценится в первую очередь не за приобретенные знания, а как показатель причастности к образованному классу. Лучше всего университет или институт, на втором месте техникум. Ну, а кто нигде не пригодился, тот в учагу. Я же тебе говорил, объясняю, с Молчановым все оговорено. И без этой несчастной корки мне работать по специальности не дадут». Женька собирается со мной поспорить, но потом вспоминает про таинственную ушибленность током, которая в свое время и сделала меня фотографом. «А вот ты, если бы в Белоколодецк поступил, — говорю, — мог бы со своей Юлькой хоть каждый день видеться». «Не трави душу», — вздыхает Женька. «А чего?» Я нащупываю в его тоне слабину. «Смотри, тебе уже максимум через месяц поступать придется, и все. Пишите письма мелким почерком». «Только у тебя средства появились, девушка. Я не стесняюсь использовать самые подлые манипуляции для того, чтобы сбить Женьку с пути, которым ведет его мечта и в конечном итоге приведет на афганскую войну, откуда он вернется, потеряв ногу. А так как в этом мире все происходит не совсем так, как в том, откуда я попал, то хрен его знает, вернется ли вообще. Есть у меня и собственный меркантильный интерес во всем этом. Без помощника мне на свадьбах не обойтись. Да и вообще любое постановочное фото требует как минимум двух человек. Поэтому терять Женьку на неопределенный промежуток времени мне совершенно не хочется. Если в прошлой жизни я всегда был одиночкой, то здесь у меня есть друг, и это дорогого стоит». «Ну и куда я пойду?» — вздыхает Женька, явно испытывая нешуточную внутреннюю борьбу. «Да в ту же торговлю, говорю, или в кулинарной. А почему нет? Пускай не так героически, зато это те дела, которые тебе действительно нравятся, а не то, что ты в книжке прочитал или по телевизору увидел. Возвращаемся домой, мы уже по темноте. Я еду медленно и осторожно. Фара мопеда выхватывает вымытые на проселке дождями ямы, которые в ее свете кажутся глубокими, словно лунные кратеры. Надо бы встретиться с владельцем мопеда и либо проставиться ему за время пользования, либо договориться о том, чтобы выкупить железного коня. Я даже не представляю, что бы я делал без него. Все-таки свой транспорт — вещь необходимая. Покупка автомобиля, даже какого-нибудь старого и подержанного, пока совершенно недостижима. В это время машины своей смертью не умирают, их передают по наследству из поколения в поколение — особо возрастные особи подолгу реанимируют перед каждой поездкой в гараже, проводя там сутки напролет, как в своего рода мужском клубе. Так что пока не только автомобиль, но и даже приличный мотоцикл я себе позволить не могу. Мопед — другое дело. Бензин он не ест, а словно нюхает, чинится на коленке, при этом экономит кучу времени и сил. Я прощаюсь с Жендосом, договорившись о том, что завтра он поможет мне со съемками. «Ну, Алик», — крутит он головой недоверчиво, — «неужто ты редакторшу все-таки уболтал?» «Смотри, не брякни ей чего-нибудь завтра», — показываю ему кулак. «Она дама впечатлительная. Надумает себе чего-нибудь и запорит нам всю съемку». «Я могила?» — женек делает жест, застегивая губы на замок и выбрасывая ключ. «Да и в конце концов, мы с тобой профессионалы?» — пыжится он. «Вот-вот», — хлопаю его по плечу, — «не забывай об этом. Дело фотографа не только на кнопку нажимать, но и с людьми работать». На следующее утро я, бросая камушки в окно, выкуриваю из дома заспанного Жендоса. «Зачем такую рань-то?» — интересуется он. «Солнце правильное», — коротко поясняю я. «А, ну тогда, конечно». Он давит в себе глубокий зевок, глядя на розовый солнечный диск, поднявшийся над горизонтом с плохо скрываемой ненавистью. «А куда мы идем-то?» «Уже почти пришли, — говорю. Марину Подосинкину мы встречаем». Няша-редакторша уже меряет шагами асфальтовую площадку для торжественных линеек прямо возле здания нашей школы и поглядывает на крохотные наручные часики. Одета она в точности, как вчера. Спортивные шортики, маечку-олимпийку с небольшим воротничком и легкие теннисные туфли. Светлые кудри подхвачены синей лентой. «Привет, ребята!» — бодро заявляет она. Женька при виде нее впадает в ступор. «Привет, — говорю я. Ты ведь знакома с Женей Ковалевым? Это мой одноклассник и лучший друг. Мы с ним хлам в нашей редакционной фотолаборатории разгребали, помнишь?» «Хм!» — выдавливает из себя Женька, явно потерявший дар речи. «Кажется, знакомы», — кивает Подосинкина. «Я Марина». «Хм!» — также краснее повторяет он. «Ну что, пошли?» — спрашивает она меня. «Пойдем, соглашаюсь. Чего тянуть-то?»